А однажды вечером пришла Элина, молоденькая девушка, но лицо закутано в платок, и видно было только глаза. Постояла, потом, словно сомневаясь, медленно сняла платок и замерла, потупив глаза. Да уж вся левая сторона лица была закрыта большим коричнево-красным родимым пятном. Жить можно, но для молодой девушки это как приговор на всю жизнь. Стал разбираться, и в итоге оказалось не так страшно. Проблема с сосудами, еще кое-что, но через пару часов пятно стало словно усыхать и осыпаться бурыми ошметками. Новая кожа была розовая и сильно отличалась по цвету от правой стороны, но это дело поправимое, достаточно несколько дней побыть на солнце. Но даже так лицо у Лины получилось замечательное. Я еще чуть поправил разрез глаз, носик, губки, и получилась вообще красавица. Довольный работой, я наказал, чтобы несколько дней Лина еще походила в платке, чтобы новая кожа чуть огрубела, и девушка часто кивала, неверяще касаясь своей щеки. А через неделю она снова пришла вечером, снова в платке, и я перепугался, что что-то случилось, но Лина медленно сняла платок и пышные волосы рассыпались по плечам, также медленно распустила завязки платья, пошевелила плечиками, и платье упало на пол. Алина осталась обнаженной, глядя на меня чуть с вызовом. Ну что тут сказать, слаб я оказался, слаб и духом, и телом, не устоял. Да и как еще было поступить, если девушка сама отдается на твою милость? Но ночь прошла великолепно, у Лины еще не было мужчины, и мне достались все удовольствия, с этим связанные. Но я быстро устранил последствия первого раза, и потом до самого утра мы нежились, наслаждаясь друг другом. Больше мы не виделись, а теперь вот выясняется, что у Лины все хорошо, и даже жених появился. Радоваться надо, но для местных такое лечение и в самом деле могло показаться чем-то из разряда чудес. И никто не возмутился, что я касался девушки не только руками. Я несколько раз говорил Таниле, что немного умею строить магию, но где и что она такого увидела, что заговорила о милости богов и моих молитвах, то, что я работаю с закрытыми глазами, но не объясняет же каждому, что мне так удобнее, и руки я прикладывал к больным местам, чтобы проще было передавать энергию и контролировать процесс лечения, а со стороны это и в самом деле могло выглядеть как что, обычные маги и целители могут делать диагностику, лечить заклинаниями, но для этого им не надо закрывать глаза, и руками прикасаться к больным участкам им совсем не обязательно. А я со своими не совсем обычными методами лечения, похоже, влетел в неприятности. Ладно, Танила, но ведь не просто так у нее такие мысли появились, и она, как истинная женщина, обязательно это обсудила с другими женщинами, а те со своими мужчинами. Получается, сейчас уже вся деревня может так думать, и чем тяжелее была болячка, которую я лечил, тем проще такому человеку будет поверить, что я кем-то сюда для чего-то послан. Но за одни только слова, что я какой-то там целитель, посланец, святой, мною очень скоро заинтересуются и местные целители, как конкурентом, местные церковники, как лжепророком, и местная полиция, как возможным шарлатаном, обманывающим людей. Хорошо, хоть я ни у кого даже медяшки не просил, но не с целителями, ни с церковниками встречаться тоже не хочется. А еще Танила упомянула дорогу, которую никто не хотел или не мог сделать. И как только слухи о новой дороге дойдут до местных магов, обязательно найдется какой-нибудь желающий поговорить со мной о моих методах ремонта, моей силе и прочих интересных вещах, которые мне очень не хочется обсуждать. И обязательно всплывут вопросы, а с какой стати я вдруг решил чинить эту заброшенную дорогу? А что я задумал? А какие у меня цели? И честно отвечать у меня не получится. Тогда что, придется уезжать и побыстрее? А какие могут быть еще варианты? Жаль, я уже хотел осесть здесь надолго. Построил бы большой дом у озера и жил как отшельник. Бля, вот как жить среди людей, и чтобы никак с ними не общаться, и не помогать. И надо сказать Таниле спасибо за ее предупреждение, а то бы так и купался, пока ко мне не приехали серьезные люди для серьезного разговора. Сейчас у меня хотя бы пара недель еще есть, чтобы вовремя убраться и запутать следы. Надеюсь, что есть. Уехать можно было в любой момент, но я решил задержаться на пару дней, чтобы не так явно была заметна связь между разговором и моим отъездом, а то еще подумают, что я испугался. Я не то чтобы испугался, но опаска появилась. Только-только что-то начало налаживаться, и снова приходится уезжать от возможного любопытства окружающих. Для начала решил сделать ревизию своих богатств. Высыпал содержимое сумок на стол и долго сортировал по цене и значимости. Предметов с магией оказалось более 250. Большинство заклинаний я уже знал и пробовал, но три десятка оказались незнакомыми, и я провел целый день, разбираясь с ними. Просмотрел, запомнил, но заряжать накопители не стал. Так, подпитал немного те, что были на грани распада, и все. Нафиг надо, чтобы мои сумки светились от избытка магической энергии и привлекали чужие взгляды. Почти 40 перстней магов, но опять с незнакомым символом. Скорее всего, это символ местной академии магии. Я слышал, что их можно сдать за хорошую цену академии, но будет весьма странно, если я припрусь туда с такой кучей. Вопросов ведь не оберешься. Да даже с одним приду, и то начнут расспрашивать, где и как нашел. Так что вроде бы и хороший запас на будущее, но не сейчас, а просто переплавить жалко, целыми они стоят гораздо дороже. 18 магических золотых, ну, тех, за которые дают по сотне обычных золотых. Внешне, примерно как медаль по диаметру и толщине, с одной стороны монеты незнакомый герб, с другой непонятный орнамент, напоминающий арабские мотивы. Главная примета – 4 едва заметных камешка, вписанных в орнамент. Оказывается, если направить на монету немного магической энергии, камешки начинают светиться белым, красным, зеленым и желтым светом. Почти светофор, но выглядело это довольно необычно. Организовать такое и я могу запросто, только вот никакой магии в монете не было. Я просмотрел ее во всех доступных мне диапазонах, на пределе своих возможностей, но ничего не нашел. Единственное пока объяснение такой странности, что здесь использовали не магию, а обычную электронику по принципу брелка для домофона. Подали энергию, электроника преобразовала в нечто другое или даже обычный ток, и камешки засветятся. Всего-то и надо сделать микросхему, антенну, впечатать в одну половину монеты, а потом сверху закрыть, запаять, запрессовать второй половинкой, запаять гурт, прокатать, и хрен кто-то что-то увидит и поймет. При возможностях пришельцев сделать подобное, расплюнуть. Я могу что-то увидеть в их магии, но не умею смотреть микросхемы, слишком там мелко и сложно для понимания. Я могу увидеть энергию, а вот различить какие там слои и из чего, это из области фантастики. Слышал, на Земле для этого существовали особые станки, которые могли шлифовать слои по микронам. Сняли слой с ворованной микросхемы, сфотографировали, и так слой за слоем, а потом широколобые пытались понять, что они там увидели. Для меня сейчас это тоже из области фантастики, хотя попробовал направить энергию на монету и увидеть, что там происходит, но обломался. Оказалось, что я не могу видеть одновременно свою энергию и ту, что появлялась в монете. Какой-то ореол, вроде, промелькивает, но ничего конкретного. Прекратил подачу энергии, и камешки на монете сразу переставали светиться. Вот уж предки были выдумщиками. Да и ладно, не очень-то и хотелось. Тем более, что делать фальшивые монеты всегда опасно, а уж монеты, которые перестали выпускать более 500 лет назад, тем более. Все равно где-нибудь в чем-нибудь проколюсь, и маги точно сильно возбудятся от появления такого талантливого мошенника. Зачем мне это надо? Тем более, что золота и так хватает. Монет разного достоинства и материала было, наверное, 1004, но похожих на местные современные было мало. Как говорил тот банкир, которому я показывал монеты, многие монеты могли представлять коллекционную ценность, но где мне искать любителей старины? Придется расплачиваться по весу, и я отобрал полсотни самых затертых, чтобы расплачиваться в тавернах и на рынках. На самый крайний случай у меня есть и полсотни современных монет, и еще набралось килограмм 25 всякого прочего золотого лома, накладки с оружия, доспехов, всякие цепи, непонятные бляхи, обычные кольца и медальоны. Можно все продавать не спеша, когда прижмет, но меня бесит необходимость таскать с собой такой груз. Мне бы что-нибудь попроще, полегче. Да и в больших городах быстро обратят внимание на парня, который постоянно таскает в скупку старинные вещи. Опять будут вопросы, но и с криминалом связываться не хочется. По мелочам я и сам могу продать, а вот увидев такие богатства, мне быстро открутит голову. Так что делать? Долго крутил всякие варианты, но додумался лишь до имитации пожара. Развел за домом костер, а рядом с огнем поставил 5 коробочек, сложенных из дощечек. Ну и в каждую коробочку по горсти золотого лома, цепи, монеты, кольца, накладки. По моим мыслям, коробочки загорятся, золото оплавится, потеряет форму, покроется сажей, и получим оплавленный комок, в котором еще угадываются украшения. Получится вариант с пожаром в доме деда, а обгоревшую шкатулку нашли уже когда разбирали пожарище. Может прокатит, а на следующий день уехал. Танила принесла завтрак, но я уже собрал все вещи и запряг лошадь в двуколку. Танила было запричитала, что я уезжаю, но я многозначительно сказал, что я нужен и в других местах, и она сразу замолчала. Если уж я в ее понимании какой-то там посланец или посыльный, то как можно мне мешать? На прощание положил на стол две стопочки по 5 золотых. Так, Танила, 5 монет, это тебе. Присматривай за домом какое-то время, может я еще вернусь. А эти 5 монет Лине как приданое на свадьбу. Пусть у нее все будет хорошо, а потом снова дорога. Я никуда не торопился, с интересом поглядывая по сторонам. Даже мелькнула мысль и в самом деле начать писать путевые заметки. Что видел, что слышал, интересные случаи. Хорошее прикрытие для моей легенды путешественника и очень нехорошая улика для тех, кто решит заинтересоваться мной. Нет уж, протокол на самого себя я составлять не буду. В городках, что покрупнее, искал ювелиров, чтобы сбыть свое золото. Двое приняли золото без вопросов, двое поморщились, но тоже не стали задавать вопросов. А пятый, седой старик, после долгого разглядывания моего слитка вдруг спросил с интонациями старого одесского еврея, и зачем была необходимость портить такие хорошие вещи. Так это пожар был, а когда разбирали, вот это и нашли. Старик с упреком посмотрел на меня. Молодой человек, я давно живу на свете, и поверьте, могу отличить вещи с пожара от тех, которые положили рядом с костром. Так в чем причина? Я невольно насупился. Деньги нужны, и не хочу, чтобы мне задавали вопросы, а вопросы могут быть неприятными. Я помолчал, не зная, что говорить. Потом решился. Золото честное, если вы думаете про преступление и убийство. Можно сказать, что я нашел клад, но не хочу, чтобы об этом кричали на каждом углу. И много у вас хороших вещей, я невольно хмыкнул. Думаю, побольше, чем у вас есть денег. Старик тоже усмехнулся. Ну что ж, приносите ваш клад. Будет даже интересно, если вы окажетесь богаче меня. Так чего тянуть, сейчас и принесу. Когда я вернулся с сумкой и стал выкладывать золото на стол, старика проняло. Да уж, только и сказал он. Осмотр и оценка затянулись на 2 часа. Несколько раз старик показывал на какую-нибудь вещицу. Если бы вы не срезали эту пластину, а принесли нож или меч в целости, это стоило бы в 10 раз больше. Я не возражал. Не объяснять же, что утащить все железо было просто невозможно, а меня в первую очередь интересовало только золото. Может, когда-нибудь, в другой раз, я и привезу что-то покрупнее, но только если точно буду знать, кому это можно будет продать. В итоге старик разделил золото на несколько кучек. То, что он посчитал откровенным ломом, простую ювелирку и 2 кучки, которые он посчитал ценными по каким-то своим мыслям, мне было безразлично. Я все равно не знал ни точного веса этого золота, ни его истинной ценности, и был счастлив, когда меня отпустили, вручив пачку билетов Королевского банка почти на 4000 золотых. Думаю, старик тоже в накладе не остался, потому что выглядел он весьма довольным, и даже предложил заходить, если появится еще что-то интересное. Но хорошего помаленьку. Денег мне теперь хватит минимум лет на 5, даже если буду питаться только в дорогих ресторанах. Теперь у меня только одна задача – добраться до большого города и жить там тихой жизнью обеспеченного путешественника. Никаких разговоров, никакого сближения ни с кем, никакого лечения. В крайнем случае, дать денег, чтобы лечились у настоящего целителя. Правда, чем же я буду заниматься при таких условиях? Может и в самом деле начать писать заметки, чтобы не маяться от безделья? Марнун. Городом, который подошел мне в полной мере, оказался Марнун, столица одноименной провинции. Население всего 1100, но в сравнении с большинством местных городков с численностью от 2 до 5 тысяч, это и в самом деле был достаточно большой город. К тому же, в нем сходились торговые пути, рядом протекала судоходная речка, так что жизнь текла достаточно бодро. Из особенностей разве что 2-3-этажные каменные дома в центре, особняк местного губернатора, да еще множество постоянных и временных навесов, под которыми посетители разного рода забегаловок любили посидеть. Днем, во время обедов, вечером, возле всяких кафешек, торгующих вином, сладостями или местными чаями-кофеями. Еще удивляло, что очень много полуподвальных помещений. Возможно, так люди спасались от жары. Еще в черте города было три больших парка, в которых окультурили дорожки, разбили множество клумб, и по вечерам гулять здесь было очень даже приятно. Даже собственный водопровод в городе был и канализация. Но большая часть города – обычные одноэтажные дома, застроенные вокруг довольно условных улиц. Если не вспоминать наши мегаполисы и не сравнивать с ними, то в местных реалиях вполне большой, удобный культурный город. Во всяком случае, жизнь здесь была налажена, и мое обустройство прошло очень легко. В банке, где управляющей оказалась женщина, мне без разговоров предоставили три больших ячейки в хранилище, одна с покрытием из вентриума, и я наконец-то избавился от забот о своих сокровищах. Причем, банковская система здесь была на высоком уровне. Доступ к ячейкам был бесключевым, всего лишь приложить большой палец к небольшому пятачку на дверке, и она меня запомнила. И опять никакой магии, разве что банковский маг одновременно приложил какой-то амулет ко второму пятачку. Что это за технологии? Или нечто по принципу магических золотых? Но тогда связи Тарвана с королевством магов были очень даже тесными, если им передали такие технологии. Или это осталось еще с тех времен, но спрашивать об этом дежурного мага я постеснялся. Он и так косился на мои сумки, и может подумать, что я хочу их ограбить. И с жильем получилось просто. Стоило спросить, где мне лучше остановиться, и мне тут же посоветовали гостевой дом на улице Гартера. Это оказалось недалеко, почти в центре. По сути, это был, наверное, как доходный дом у нас до революции. Большой двухэтажный дом с лепниной под крышей и вокруг оконных проемов. Центральный вход с консьержкой, коридорная система и десятка три квартир, одно, двух- и трехкомнатные. Самые обычные квартиры, и в каждой была небольшая туалетная комната с настоящим унитазом и небольшая раковина с краном местного водопровода. Вообще верх роскоши после всех моих путешествий. Я, разумеется, снял однокомнатную квартиру за 3 золотых в месяц. Жила здесь достаточно обеспеченная публика, поэтому в коридорах были даже ковровые дорожки, и бытовые вопросы решались как по щелчку пальцев. Достаточно сказать консьержке, что тебе надо: уборка, стирка, доставка еды или еще что, и все будет сделано, только плати. И с моей лошадкой вопрос решился просто. Оказывается, для жильцов гостевого дома было зарезервировано несколько мест в конюшне в нескольких кварталах от дома, и мне клятвенно пообещали, что за лошадкой присмотрит, накормит, напоит, вычистит и выгуляют всего лишь за золотой в месяц, и она будет готова к новым путешествиям в любое время дня и ночи. После этого я уже всерьез поверил, что я в столице, как говорится, любые капризы за ваши деньги. Ну а дальше сплошные удовольствия. Несколько часов в бане, где меня отдраили до скрипа, смыв с меня всю грязь последних месяцев. Затем парикмахерская, дорогой магазин «Надежды», в котором меня одели по последней моде. Хотел закончить день, посидев в настоящем ресторане, но все удовольствие было испорчено избытком одиноких женщин. Я и сам был не против пообщаться с противоположным полом, но излишняя активность женщин отбила всякое желание. А уж когда меня прямо спросили, сколько я хочу за ночь, я просто встал и ушел. Я им, блин, не проститут, чтобы меня еще и за задницу хватали. Как-нибудь такие вопросы я решу сам. И все равно, засыпая на белоснежных простынях в своей маленькой квартирке, я решил, здесь можно жить долго и счастливо. Ну а дальше началась жизнь богатого бездельника. Спал пока не надоест, ел самые лучшие, гулял по всему городу, присматриваясь к местным особенностям. По вечерам гулял в парках. В доме жильцы жили подолгу, и почти все друг друга знали. Несколько семей чиновников, трое преподавателей местных школ, несколько женщин неопределенного рода занятий. Через несколько дней со мной стали здороваться и довольно настойчиво предлагать заходить запросто, особенно вечерами. В картишки там поиграть, помузицировать, вина выпить. Я всем старательно улыбался и всем отказывал, ссылаясь на занятость. Я и в самом деле возвращался довольно поздно, и общаться непонятно с кем, непонятно о чем было неинтересно. Некоторое время мне была интересна местная публичная библиотека. Книг по магии там не было, но я с интересом просмотрел книги по периоду магических войн. В принципе, основные этапы тех событий были созвучны с версией, которая была в Ренарде, разве что больший упор был сделан на местные реалии, местные герои, бои, в которых проявили себя войска Тарвана, а итог тот же, появление мертвых земель. Через пару недель я насытился книгами и снова начал искать, чем бы еще заняться. Неожиданным увлечением стала школа господина Марка. Если коротко, то нечто вроде школы боевых искусств в местном понимании. Несколько зданий с большими залами. Были группы начального уровня, которые занимались чисто физическим развитием. Бег, прыжки, подтягивания, пресс, упражнения на растяжку, силовая подготовка. Более подготовленные занимались уже конкретными видами оружия. Бой без оружия, наверное, тоже преподавали, но я на это даже не замахивался. Меня вполне устраивали и просто физические занятия с понимающим тренером. Всего один золотой, и можно было приходить 5 раз в неделю. Меня это вполне устраивало, а то уже жирок на животе стал появляться от спокойной жизни. Обычно начальную разминку проводил один из молодых помощников Марка, а потом народ разбредался по любимым снарядам или тем, которые указывал тренер. Вообще наш зал напоминал нечто среднее между гимнастическим залом и фитнес-центром. Турники, брусья, кольца, гантели, гири, ну и специализированные станки для развития определенных групп мышц. И народ в нашей группе в основном молодой, до 30 лет, причем из 18 человек 7 женщины. То ли они приходили сюда подкачать фигуру, то ли здесь изначально предполагалось место, чтобы найти себе симпатичного партнера, но часто замечал переглядывания между занимающимися. Парни, разумеется, старались выпятить грудь, напрячь бицепсы, а женщины частенько во время наклонов задерживались в такой позе дольше необходимого. Ну, это жизнь. Я хоть и косился по сторонам, невольно задерживая взгляд на женских прелестях, но старался заниматься всерьез. Во всяком случае, я пришел сюда именно за этим, а свободных женщин можно и в парке или ресторане закадрить. Не проблема. Первые занятия отдавались стонущими мышцами, но это было даже приятно, а то из-за всей этой моей беготни я вообще забыл, что надо поддерживать себя в форме. Просто жил. А после третьего занятия меня попытались нагнуть. Раздевалка была общей, и в какой-то момент мужчина, переодевавшийся у крайнего шкафчика в моем ряду, вдруг повернулся ко мне и небрежно бросил: «Эй, молодой, сбегай, принеси мне воды». Это было настолько неожиданно, дико, что я замер, в недоумении глядя на мужчину. «Это что, местная дедовщина?» Во время моих путешествий меня не раз пытались ограбить, избить, но там были совершенно незнакомые люди. Пьяницы, бандиты, грабители, и разговор с ними был короткий. Обычно хватало простейших воздушных кулаков. Но чтобы здесь, в спортзале, кто-то решил силой показать мне мою ничтожность, да, мужчина крепкий, чувствуется опытный воин, а я лишь начал заниматься, но это же не означает, что ко мне можно относиться как к сосунку. Мужчине надоело ждать, пока я додумаю свои мысли, и он двинулся ко мне. «Тебе что, надо еще пинок под зад, чтобы ты двигался быстрее?» Вздохнув, я поднял руку с открытой ладонью, и на ней загорелся огонек. Думал, этого будет достаточно, но мужчина лишь усмехнулся. «А ты еще и фокусы умеешь показывать?» Пришлось направить открытую ладонь в его сторону, и в лицо мужчины протянулась струя огня. Вот теперь до него дошла серьезность ситуации, но испуга не было. Отступил на шаг, веселость исчезла, и теперь он смотрел на меня оценивающе, как будто увидел в первый раз. Я тут же убрал огонь. «Мог бы сразу сказать, что ты маг», — бросил он. «Мне что, теперь каждому докладываться?» — отозвался я. Мужчина хмыкнул, снова приходя в хорошее настроение. «Ладно, будем считать, что познакомились. Дурацкий какой-то наезд, дурацкий разговор». Насколько я потом понял, такие бойцы занимались в особых группах и отрабатывали предположительно некие секретные приемы или еще что. Так с какой стати он решил шугануть молодого парня? Меня, слишком высокомерен, привык командовать. Так мы здесь все заплатили деньги за занятия, и по идее, все в равном положении. А если бы я пожаловался Марку? Хотя нет, я бы не стал. В обычной драке с тем мужиком шансов у меня не было вообще, и после этого только 2 варианта, гордо уйти, обидевшись на всех, или начать бегать за водой, засунув обиды куда поглубже. Мне такие варианты не подходят, и я, скорее, покалечил бы его своей магией. Убивать бы не стал, но покалечил. Ладно, хоть он вовремя остановился. А может, это была какая-то проверка с неясной целью? Да и плевать, больше не лезет, и этого мне достаточно. Думал, на этом все и закончилось, но через пару недель состоялся новый разговор. После занятий сполоснулся, потом присел на скамейку, отдыхая. Мышцы приятно гудели после нагрузок, никуда торопиться не надо. И тут сбоку раздались довольно громкие голоса. Представляешь, платит 10 золотых за 2 недели. И всего-то работы, сопроводить десяток повозок до столицы. Работа плевая, а потом можно и в большом городе погулять, а может еще какая работа выгодная найдется. Я вот решил поехать. Выезд через неделю. Еще 3 найдем, и можно спокойно ехать. Я глянул на соседнюю скамейку. Точно, 2 здоровяка, с одним из которых я чуть не поссорился на первых занятиях. Уверенные, распаренные, с улыбками превосходства. Ну, этим можно чувствовать себя местными римбами. Характер не очень, но с оружием они управлялись очень даже уверенно. Сидевший чуть дальше, Тахир, кажется, сразу заметил мой взгляд. Что интересно, то ли он подозревает меня в подслушивании, но для приватных разговоров совсем не следовало садиться рядом с мной и говорить так громко, то ли так хотел похвастаться передо мной. Я спокойно откинулся на стенку, не очень, но вместо показного гнева, скандала, обвинения меня в подслушивании, Тахир только хмыкнул. А ведь я специально этот разговор рядом с тобой завел. Не желаешь прогуляться до столицы в хорошей компании? От удивления я снова сел прямо. Шутить изволите? Ты же прекрасно знаешь мой уровень. Меч я достать могу, а вот дальше. Проще с улицы любого взять, и то толку больше будет. Тахир хмыкнул. Да в общем-то, ты не нужен нам как еще один меч. Ты нужен нам как маг. А вот это уже было серьезно. И я полностью повернулся к мужчинам. Маг и стоит дороже. Вы готовы заплатить 500, чтобы я с вами поехал? Тахир замялся. Нет, только 10. Тогда в чем мой интерес? Ну, мы будем сопровождать барона Тогельского с семьей и слугами. Они каждый год зимой уезжают на 2-3 месяца в Сенатон. Ходят в гости, приемы всякие, дела свои делают. Их в таких поездках сопровождает собственный маг Аретон, который живет в их поместье. Ну а ты будешь у нас запасной. Я даже потряс головой от таких слов. Подожди-ка, не торопись. То есть я поеду почти бесплатно, баронский маг обязательно меня заметит и обязательно спросит, за какими демонами в отряде появился неизвестный маг, и вопросы он может задать очень неприятные и очень болючие. Мне-то это зачем? А мы тебя на нашу повозку возничим посадим, она все время будет в конце колонны ехать. Никто тебя и не заметит. Я почувствовал нарастающее раздражение. Может, не заметит, а может, заметит в самый неподходящий момент. Мне что, всю дорогу по кустам прятаться? Слушай, не юли, говори прямо, что тебе надо. Тахир помрачнел, помолчал, но все-таки ответил. Старенький уже этот маг, очень старенький и очень больной. Еле ходит, и неизвестно, может ли он вообще сейчас что-то делать магическое. А с молодым магом нам будет спокойнее. Ну, с практичной точки зрения солдат, аргумент вполне здравый, только мне-то это зачем надо? Переться куда-то только для того, чтобы каким-то неизвестным солдатам было спокойнее в дороге? Нафига мне это надо? Больной маг, это забота барона, а не моя. Пусть барон сам ищет замену, какая ему понравится. А мне и здесь хорошо, под навесом, в тенечке, попивая прохладное вино. Тахир покивал, соглашаясь, но не ушел. Есть еще пара довольно приятных моментов в такой поездке, снова заговорил он, старый маг может умереть в любой момент, а тут рядом ты, и с бароном познакомишься, а может и проявишь себя как, вот где ты можешь познакомиться с богатым бароном запросто, а потом и ехать с ним несколько дней вместе, то да сё, разговоры всякие, а когда старый маг умрет, барону ведь придется нового мага искать, и чье имя он вспомнит в первую очередь, как раз твое. Чем плохо стать магом у богатого землевладельца? Тут тебе и отдельный дом, и деньги очень хорошие, и работы будет не так уж много. А еще у него дочка незамужняя есть. Не красавица, но вроде, и не совсем дура. Глядишь и женишься на ней. А это богатое приданое, земли, еще что. Запросто можешь стать очень богатым человеком. Если подумать, так это ты нам должен 100 заплатить только за то, чтобы ехать с нашим обозом. Тахир оскалился, довольный тем, что придумал такой веский аргумент для меня. А почему бы вам другого мага не взять? Даже я уже нескольких в городе видел. Так маги, это ведь не рыба в речке. Чтобы, значит, увидел и сразу поймал. Маги не сидят без дела и все давно пристроены. Есть пара магов, которые иногда нам помогают, но они сейчас заняты и на 1-2 месяца уехать не смогут. А про тебя я поговорил со сведущим человеком, и он сказал, что такая струя огня, которую ты показал прошлый раз, это очень хороший уровень мага, так что надежда только на тебя, и нам поможешь, прикроешь в случае чего, и свои дела можешь очень сильно поправить, если поведешь себя с бароном и его дочкой правильно и с умом». Тахир замолчал, поглядывая на меня, а я как-то подзавис. «То, что эти 10 золотых мне даром не нужны, это однозначно. У меня и так есть 5 сумок, набитых золотом, и они спокойно ждут в ячейках одного из банков города. Ехать куда-то просто так, по сторонам посмотреть, тоже никакого интереса. За последние 4 года я и так помотался по 4 королевствам, побывал в 3 столицах, 2 академиях магии. Что интересного я могу увидеть в местной столице нового и интересного, кроме местного колорита? Мне сейчас гораздо больше интересна тихая спокойная жизнь без приключений, к которой я уже начал привыкать за последние месяцы. И снова куда-то тащиться, мне эта поездка однозначно не нужна, но Тахир пары фраз сумел таки зацепить меня. Я уже много думал о том, как мне зацепиться за местную жизнь, и Тахир подсказал необычный, но возможный вариант. Допустим, тот маг и в самом деле старый немощен, и скоро умрет, а я в это время рядом с бароном. Дорога, разговоры, то да сё. И если я барону понравлюсь, то почему бы барону не взять меня к себе? Это и легализация меня, и моего золота в этом королевстве, и стабильный источник дохода, да и знакомства не помешают. Чем черт не шутит, вдруг и в самом деле встречу подходящую невесту с хорошим приданым, женюсь, настрогаю детей и буду жить в свое удовольствие. А что мне мешает это сделать в моем нынешнем положении? По сути, ничего, кроме того, что пока мои знакомства ограничиваются встречами в тавернах или на улицах, а там народ далеко не самого высокого происхождения. Начать ходить в театр, гулять в парке, где местная знать гуляет. Это я и так делаю, но снова извечная проблема. Нужен кто-то, кто представит безвестного парня как человека, заслуживающего доверия, а таких у меня нет. Пробовать книжные варианты типа спасения принцессы, заплатить местным, чтобы разыграли нападение на беззащитную девушку, а потом явиться в образе благородного спасителя, знать бы только заранее, что возможная избранница будет не только симпатичной, но и не полной дурой, а это, опять же, без близкого знакомства не узнать. Получается, вариант с этим путешествием может быть мне выгоден, возможно, но при одном условии: маг барона умрет в дороге, чтобы я смог проявить себя. А если не умрет и продержится до самой столицы, тогда все усилия псу под хвост. И еще мне очень не нравится, что придется таиться от того мага. Вот лично я, обнаружив в охраняемом обозе еще одного мага, очень сильно насторожился бы. Почему вырядился простым наемником, что замыслил, если магическая защита обоза изначально лежит на плечах того мага? Разговор может получиться очень неприятным и со смертельным исходом. Так что все неопределенно, и нужно сразу прояснить 2 основных вещи: здоровье мага и его отношение ко мне. Если он протянет хотя бы месяц, то поездка становится для меня бессмысленной. Похоже, мне нужно самому увидеть того мага, составить собственное мнение о его здоровье, а потом уж и что-то решать. Я посмотрел на Тахира. «Мне нужно подумать». Тот кивнул. «Думай, только недолго. Мы поедем через неделю». «Хорошо, постараюсь дать ответ вовремя». «Да, а как зовут того барона и его мага?» Тахир усмехнулся. «Барон Тогольский, а мага зовут Аретон». «Поспрашай, конечно, что и как, но самое главное я уже сказал. А дочку зовут Тирина. Про нее ничего плохого сказать не могу». «А хорошие?» Тахир хмыкнул. «Не нашего поля ягодка, так что знаю только имя. Это уж твоя забота. Вдруг да понравится, молодой красивый маг, любая баронесса будет рада такому подарку». После спортзала не пошел домой, а решил прогуляться. Да и подумать надо. Мутный какой-то разговор получился. Очень мутный. Какие-то недомолвки, странные доводы. Можно понять желание наемников заполучить себе мага, но тогда бы и платили нормально, а за 10 золотых провести месяц в дороге ни один нормальный маг не согласится. Неужели я выгляжу так по-детски, что меня решили использовать в темную? Типа, пообещали познакомить с дочкой богатого барона, я и потеряю мозги, а эта дочка вообще заслуживает моего внимания, и неизвестно, насколько богат ее папа. Получается, мне морковку перед носом подвешивают, чтобы я согласился на любые условия. Да даже если действительно хотят подстраховаться, почему не предлагают познакомиться с тем магом, согласовать зоны ответственности? Какие-то тайны, ехать последним в обозе, чтобы тот маг не увидел. Я бы на его месте, обнаружив таящегося мага, точно подумал бы о чем-то нехорошем. Сразу появится мысль, что наемники решили сами ограбить обоз, а когда начнется бой, мне волей-неволей придется драться с тем магом, просто чтобы выжить, а потом и меня прикончит, чтобы свидетелей не было, а для судей будет красивая картинка, на обоз уважаемого барона напал отряд, в составе которого был сильный маг, страшный бой, в котором погибли почти все. Может быть такое, если задуматься о странностях разговора с Тахиром, то вполне, значит отказываться, а если там какие-то другие причины, а я упущу шанс получить в знакомые влиятельного аристократа, даже если не связываться с самим бароном, он ведь может на каком-нибудь приеме представить меня местной знати, сказать несколько нейтрально доброжелательных слов, а дальше уж я сам начну налаживать связи, пусть и небольшой, но опыт общения с аристократами у меня есть, так что можно и закадрить какую-нибудь вдовушку, а уже через нее вписаться в столичную тусовку. Пару лет назад я бы только поморщился от такой перспективы, но жизнь пообтесала, так что теперь и такой вариант можно рассмотреть. Я ведь все время хотел жить тихо и незаметно, но жизнь показала, что спрятаться среди простого люда у меня не получится. Если жить как все, то это значит поставить крест на магии и всех моих способностях. Если я буду целыми днями горбатиться в поле, то я точно никому не буду интересен, и себе в том числе. А стоит чуть проявить магию, и я сразу стану как белая ворона. Даже в деревне, где все было хорошо, стоило проявить магию, немного полечить людей, и отношение ко мне резко изменилось. Пусть и в лучшую сторону, но что это меняет? Снова лишняя известность, которая мне совершенно не нужна. А теперь я начинаю думать, что стать как все я могу и среди аристократов. И в их среде я точно не буду выделяться. Культурно и вежливо разговариваю, так это норма для аристократов. Веду себя независимо и не трепещу перед начальством, так у аристократов чувство собственного достоинства развито очень сильно, и на фоне таких гордецов я вообще буду выглядеть как серая мышка. Способности, так все маги после окончания академии получают личное дворянство, а за особые заслуги могут и титул дать, так что и в этом я не буду особо выделиться, надеюсь. Так что для меня, наверное, наилучшим вариантом может стать именно женитьба. Женщине не обязательно быть богатой, главное, чтобы она была с титулом. Кажется, я несколько раз слышал что-то вроде консорт графини-баронессы. Вроде как муж, но не имеет титула и никаких прав, кроме как на постель. А что удобно? Вроде как из высшего света, но без особых обязанностей. Может, здесь можно оформить и формальный брак, найти какую-нибудь женщину, уговорить. Она получит откупные, я, неформальный титул, с которым можно будет ехать куда угодно. Главное, чтобы не пришлось потом отрабатывать в этой самой постели. Так что знакомство с бароном, его связи могут стать ступенькой на пути к дворянству. Осталось только съездить, познакомиться, заслужить минимальное доверие, чтобы меня потом представили кому-то еще. Да уж, и хочется, и колется, и голову совать непонятно во что тоже не лучшее решение. Крутил, вертел ситуацию и так, и этак, а потом решил, чего я мучаюсь, надо просто съездить, найти того мага и поговорить с ним. В лоб меня за разговор не стукнут, надеюсь, а сомнения можно будет прояснить за пару минут. Тогда и решать можно будет с открытыми глазами, понимая, что мне предстоит. Свистнул проезжавшему мимо извозчику, пообещал золотой, но найти дом барона Тогольского смогли только через пару часов. Вроде, имя барона здесь на слуху. Но много ли людей ездит к нему в гости? Пришлось спрашивать кучеров разных карет, нашли городской дом, но барон жил в нем только когда приезжал по делам, а для постоянного проживания было поместье в пригороде. Хорошее, кстати, поместье. Большое, богатое, с большим парком вокруг трехэтажного дома. Даже пару прудов заметил, пока проезжали по центральной аллее. А вот маг, оказывается, жил в отдельном доме чуть в стороне от основного здания. Одноэтажный, без всякой лепнины и красивости, но стены каменные, крыша черепичная, да и окон на фасаде было целых 8. Для одного человека, даже с прислугой, более чем просторно. Прислуга и в самом деле была. Очень крепкий мужчина смотрел на меня весьма недружелюбно, и пришлось объяснять, кто я такой, и что у меня личное дело к магу Аретону. После некоторого раздумья меня, все-таки, пригласили в дом и провели в гостиную. Довольно большая светлая комната. В глубине комнаты камин, столик с парой кресел, диванчик у стены, гобелены. Все добротное, в светлых тонах, но чувствовалось, что в доме женщины нет, Уж теперь-то я это понимаю. Женщина бы обязательно понаставила цветов в горшках и вазах, шторы сделала с защипами, на стенках бы висели какие-нибудь картинки, а на полке камина стояли фигурки всяких пастушек или каких-нибудь героев местных сказок. А так, чисто функциональная комната для приема редких гостей. Ждать пришлось, наверное, с полчаса, но я не сильно расстроился, пытаясь представить предстоящий разговор. Пока меня волновало только два вопроса: реальное состояние здоровья мага, и стоит ли мне связываться с этим обозом, если маг мне не обрадуется. Наконец, дверь открылась, и в комнату вошел мужчина в домашней одежде. Стеганая зеленая куртка, серые мягкие брюки, ботинки. Одежда была добротная, а вот сам человек. Движения медленные, старческие, неуверенные. Лицо тоже как у старика, осунувшееся, изможденное, с глубокими морщинами. И взгляд измученного болью человека. Примерно так выглядел один мой знакомый, который после двух недель в реанимации похудел сразу на 20 килограмм. Я шел увидеть старого и больного, но увидеть это в реальности было как-то тяжеловато. Да еще посмотрел мужчину своим медицинским зрением, и многое стало понятно. Ну что ж, поездка накрылась медным тазом, осталось отыграть придуманную роль и постараться уйти вежливо, не вызывая лишних подозрений. Мужчина тоже внимательно рассматривал меня и, наконец, спросил глухим голосом: «Что вам угодно?» Я чуть поклонился. «Позвольте представиться. Зовут Ленард. Путешествую. Появилось желание обосноваться в вашем городе, стал обустраиваться и начал ходить в школу господина Марака. А сегодня я узнал, что барон Тогольский с семьей вскоре собирается ехать в столицу, и мне предложили поехать с ним в качестве охраны. Такой вариант меня очень даже устраивал, но некоторые моменты вызвали сомнения, и я решил поговорить с вами откровенно, пока мы не отправились в путешествие». Мужчина с минуту рассматривал меня, словно прислушиваясь к чему-то. И чем таким особым боевого мага могла привлечь поездка в качестве охраны обычного барона? Я чуть вздохнул. «Признаюсь честно, мне было сказано, что маг барона, то есть вы, очень стар, очень болен, и может умереть в любой момент. А о возможной выгоде от этого события было сказано, что после этого я смогу приблизиться к барону и его дочери». Мужчина даже чуть удивился. «Вы собираетесь убить меня ради знакомства с бароном Тогольским и открыто признаетесь в этом?» Я чуть поморщился. «Давайте я попробую выразить свои мотивы более точно. Первое. Меня не интересует, когда и как вы умрете или будете жить. Мне это безразлично. Напомню, я здесь приезжий, и последнее время начал задумываться о том, что пора бы уже обосноваться где-нибудь в хорошем месте и начать вести спокойную размеренную жизнь. Возможность познакомиться с бароном и его дочерью интересует меня только тем, что мне будет открыт доступ в высший свет, где я смогу приобрести сильных покровителей и богатую невесту. Пока я это обдумывал, я усомнился в том, что вы спокойно отреагируете на появление рядом с вами незнакомого мага. Только поэтому я и приехал, чтобы обсудить с вами этот вопрос. А поговорив с вами, убедился, что вы точно проживете еще хотя бы месяц, а может даже два, и спокойно сами справитесь с обязанностями во время путешествия. Ну а для меня поездка становится бессмысленной, и я только зря потратил свое и ваше время. Прошу прощения за это. Если позволите, я удалюсь. Маг слушал меня внимательно, но как-то отстраненно заторможенно. Я снова чуть поклонился магу, уже повернулся к двери, и тут маг ожил. «Почему вы сказали про месяц или даже два? Почему?» Я немного подзавис, сам удивленный тем, что сказал. «Наверное, чтобы вы могли спокойно совершить эту поездку. И это объясняет, почему для меня такая поездка теряет всякий смысл. Вы живой, и будете просто обязаны не допустить чужого мага близко к барону и его семье. А кататься целый месяц в роли наемника-охранника мне совершенно не интересно. Но вы назвали точный срок, при этом диагностические заклинания не запускали. Неужели я так плохо выгляжу?» Маг даже попытался иронично улыбнуться, но получилось откровенно плохо. Нехорошо было светить свои способности, но мне на мгновение стало жалко старика. Может, зная свой срок, он хотя бы успеет завершить свои мерзкие дела? Скажем так, начал я медленно, я обладаю некоторыми способностями и могу видеть нечто в телах других людей. А в вашем теле я вижу некие сгустки и тонкие нити, пронизавшие все ваши внутренности. Изредка я вижу подобное в самой слабой, начальной стадии, но ваше очень напоминает заболевание, которое на моей родине называют онкологией. Судя по количеству и размеру сгустков, «У вас уже четвертая, последняя стадия этой болезни». Мак отреагировал сразу. «Возможная причина болезни, ну точно неизвестна, но я слышал мнение, что спровоцировать резкое обострение могут сильные переживания, неблагоприятные условия жизни, наследственность. Суть болезни, суть, я задумался, суть в появлении злокачественной опухоли, когда клетки перерождаются в нечто плохое. Такая опухоль после появления может находиться в спящем состоянии неопределенно долго, а потом по каким-то причинам начинает стремительно расти, и появляются все новые очаги. В итоге органы разрушаются, и человек умирает. Есть несколько разновидностей: онкология крови, костного мозга, кожи. В более общем случае поражаются внутренние органы. Возможные методы лечения. Методы лечения. На самых ранних стадиях возможно хирургическое удаление как обычной опухоли. На более поздних стадиях возможно воздействие химическими препаратами, которые выборочно уничтожают только больные клетки. Это очень долго, болезненно и далеко не всегда ведет к выздоровлению. И состава этих лекарств я не знаю. Еще практикуют воздействие на пораженные участки особыми излучениями, но там требуется очень точное облучение, иначе можно заодно уничтожить и здоровые органы. Откуда эта болезнь у меня? Я невольно пожал плечами. Могу только предполагать. Возможно, у вас уже был небольшой очаг, а потом в какой-то момент вы почувствовали себя плохо и решили запустить на себя целительское заклинание. Подлость этой болезни в том, что при употреблении стимуляторов, усилителей регенерации, злокачественные клетки начинают размножаться быстрее здоровых. И чем больше вы пытались себя вылечить, тем быстрее развивалась болезнь. Могу предположить, что это началось месяца три назад. Мак медленно кивнул. 4. Развернувшись, он медленно подошел к ближайшему креслу, сел и замер с закрытыми глазами. Да уж, мужику не позавидуешь. Врачи крайне редко говорят пациентам, сколько им осталось жить, чтобы у них была хоть какая-то надежда, а я вот так, в лоб. У любого может крыша поехать. Надо было уходить, но втихушку как-то неудобно, так что я продолжал стоять, ожидая, когда Мак очнется от своих мыслей. Наконец он открыл глаза. «Я благодарен за вашу честность, господин Ленард. Правда горькая, но теперь я хотя бы знаю, на что могу рассчитывать. Ну что ж, хотя бы без истерик». Я коротко поклонился магу, повернулся уходить, но тут он выдал странную фразу: «А вылечить вы меня можете?» Я снова повернулся к нему. «С чего вы решили, что я могу что-то сделать?» Макс скривился. «Вы хотя бы смогли что-то обнаружить, имеете представление об этой болезни и методах ее лечения. Ну так что?» Я невольно задумался. «Что я могу сделать в данной ситуации и надо ли мне это? Я ведь уже дал себе клятву, что больше никого лечить не буду. Зачем мне лишняя слава? Но как отказать умирающему и как это объяснить? Есть куча обстоятельств, начал я медленно, которые ставят под сомнение возможность чем-то вам помочь. Первое, я не учился на целителя, у меня нет лицензии на лечение. Я еще не сталкивался с такой болезнью близко, и все мои действия будут, по сути, экспериментом, который в любой момент может закончиться вашей смертью. А учитывая мою заинтересованность, мне могут приписать умышленное убийство, чего бы мне очень не хотелось. Второе, какие бы методы лечения я ни выбрал, мне не хочется этим ни с кем делиться, поэтому мне придется погружать вас в сон, а это может быть неприемлемо уже для вас по тем же причинам. И третье, лечение будет трудным и длительным, а вам через неделю уже придется уезжать, так что закончить мы не успеем, и все сделанное станет лишь небольшой отсрочкой неизбежного. Мак долго смотрел на меня. У меня все равно нет выбора. Могу предложить следующее. Я напишу бумагу, что согласен на ваше лечение, а в случае неудачи винить вас в своей смерти не буду. Последние слова дались магу тяжело, но он их сказал, чтобы не прерывать лечение. Я согласен на ваше присутствие в охране нашего обоза. Я поеду в отдельной карете, и при необходимости мы всегда сможем уединиться для лечения. А в качестве благодарности я постараюсь познакомить вас с бароном и его семьей. Если это по каким-то причинам не произойдет, то по приезду в Сенатон я познакомлю вас с влиятельными людьми, которые помогут вам на первых порах. Если вам нужны деньги, я заплачу сколько скажете. Такие условия вас устроят? Почти идеально для меня, но я совершенно не был уверен в хорошем исходе. Да, я использую мысленное управление энергией, но уже сам себя напугал, что использование магической энергии может вызвать взрывной рост опухоли в других органах. И я не уверен, что мне сейчас выгоднее, смерть мага или его выздоровление. Если умрет, я смогу спокойно присутствовать в охране обоза и будет возможность познакомиться с бароном. А если вылечу, тоже спокойно поеду, но в перспективе меня познакомят и с какими-то важными людьми в столице. Выгодно? Ну, наверное, только вот маг может капнуть этим самым людям, что я владею неизвестными методами лечения, и как бы такая известность снова не вылезла мне боком. И так может повернуться, и эдак, и неизвестно, как будет лучше. А, чего гадать, я сам назвал препятствия, и маг их все устранил. Да и неизвестно, сколько он еще проживет после моего лечения. Я невольно вздохнул, решаясь. Хорошо, пишите бумагу. Попробуем что-нибудь сделать. Маг позвал слугу, и тот быстренько притащил письменные принадлежности. Минута, и маг протянул мне лист бумаги. Ознакомьтесь. А с чем там ознакомливаться? Всего две строчки. Я, такой-то, добровольно и в ясном уме даю согласие на лечение меня господином Ленардом, а в случае моей смерти прошу никого не винить. Вряд ли такая бумага кого-то остановит, если меня захотят прижучить, но хоть что-то. Я сунул бумагу в карман. Слуга пусть ждет где-нибудь за дверьми, а вы ложитесь на диван. Пока маг, глухо постановая от боли, укладывался, я подтащил кресло к дивану. Короткое прикосновение пальцем к лбу мага, и тот отключился. Теперь можно спокойно работать. Для начала еще раз просмотрел организм мага. Вблизи это выглядело еще хуже, и я даже засомневался, не поторопился ли я, пообещав магу целый месяц. В памяти вдруг всплыло слово «метастазы», и раньше это слово ассоциировалось с чем-то очень плохим, а уж сейчас и слов-то других не находилось. Зрение у меня специфическое, и я давно уже привык, что цвета и подробности, которые я вижу своими зрениями, совершенно не обязательно соответствуют тому, что видят другие люди с нормальным зрением. Сейчас я видел нечто коричнево-черное, запятнавшие все органы мага, где-то точки, узелки, тонкие нити. Даже появилось подозрение, а не последствия ли это общения с магией земель, и сам себе ответил, будь это действие пятен или каких-то артефактов с цветной магией, маг бы уже давно лежал хладным трупом. Нет, это что-то естественное, протекающее сравнительно медленно, но неотвратимо. Начать решил с правого легкого, которое было поражено не так сильно, ну, относительно других органов, конечно, только что конкретно мне с ним делать? Мой инструмент, моя энергия под моим мысленным управлением, но как проявит себя болячка, когда на нее обрушится мощный поток энергии? Не начнется ли взрывной рост, который я не смогу остановить? И метод воздействия только один – убийство злокачественных клеток, их удаление. Пока план лечения был простой и вроде бы очевидный. Для начала нужно уничтожить раковые клетки на каком-то участке или органе. Потом как-то удалить мертвые клетки из организма. Потом, наверное, дать этому участку отдохнуть, чтобы организм сам начал восстановление поврежденных тканей, и лишь на следующий день, убедившись, что на очищенном участке не появились новые раковые клетки, можно будет подстегнуть регенерацию на этом участке своей энергией. Получается, в простых случаях лечение будет занимать 2 дня прохода, а в тяжелых хрен его знает. Потихонечку, осторожно, с одной только мыслью, не сделать хуже. Ну что ж, что-то делать все равно придется, раз взялся. Подал немного энергии с приказом уничтожать те самые черные точки, комочки, черточки. Понятия не имею о природе своего зрения, своей энергии, как она выполняет мои мысленные приказы, но это работало. Через несколько минут цвет точек сменился на серый. Предположим, что в этом месте зараза уничтожена. Надо как-то вывести ее из организма, но как это сделать? Раньше я просто давал приказ, и организм справлялся сам, но сейчас почки и печень едва работают, и нет никакой гарантии, что они справятся с массированным притоком новой гадости. Ладно, попробую сделать как тогда со следачкой, раздвигать мышцы и клетки, формируя маленькие каналы для вывода мертвой гадости в бронхи. Получилось с первого раза, но это требовало постоянного внимания, потому что каждую точку надо увидеть, целенаправленно сформировать канал, вытолкать комочек в более широкие бронхи, а потом закрыть канал. Потихоньку, но получалось, но в какой-то момент маг стал задыхаться. Ну правильно, комочки выходили вместе с кровью, и они забили бронхи. Разбудил мага, и тот сразу закашлялся, повернувшись на бок. Потом торопливо встал и нетвердой походкой ушел из комнаты. Довольно долго из глубины дома доносился надрывный кашель, временами переходя в рвоту. Я даже начал опасаться, что маг вообще может ошметки легких из себя выкашлять. Маг вернулся в комнату только через полчаса, чуть живой, с багровым лицом, но прошел к дивану и сел. Продолжим, сильный мужик, с невольным уважением подумал я, просмотрел легкое мага, и осторожно порадовался более светлому тону тканей. Но увлекаться не стоит, нет, на сегодня хватит, иначе у вас не хватит жизненных сил, чтобы бороться с болезнью. Будем делать постепенно, стараясь не сделать хуже. Завтра я приеду в это же время, но если вам резко станет хуже, я отошел к столу и написал несколько строчек, здесь мой адрес. Если что, пришлите кого-нибудь, тогда будем. Ладно, прорезать по-живому говорить не стоит. И еще, прикажите заменить диван на кожаный или сделать какую-нибудь накидку из кожи. Мак смотрел вопросительно, и я пояснил, в следующие разы может быть довольно много крови, так что кожу отмывать будет легче. Ну и тряпки там какие, чтобы вытираться. Мак слушал не перебивая, и я добавил, и с этого момента постарайтесь не использовать заклинания для самолечения, иначе последствия могут самыми нехорошие. Лучше пейте обезболивающие или даже наркотики. Мак чуть кивнул, что понял, и я тоже чуть склонил голову, прощаясь, до завтра. Мак закашлялся, прикрывая рот платком, а когда отвел руку, на платке было несколько пятен крови. Да уж, лечение, после которого он стал чувствовать себя еще хуже. И винить некого, сам согласился. А что еще оставалось? Ему надо продержаться хотя бы месяц, даже если он вообще перестанет соображать от боли. Ничего, наркотики, снимающие боль, у него есть. Странный молодой человек, явившийся к нему сегодня. Очень странный, очень сильный боевик, но вел себя спокойно, с достоинством и без заносчивости, свойственной молодым боевикам. И причина появления странная, нужен доступ в высший свет. Все маги, закончившие академии, получают дворянство, и он мог спокойно общаться с любым аристократом. И не верится, что отправившись в путешествие, он не озаботился рекомендательными письмами к влиятельным людям. Но этот маг в качестве причины указал желание познакомиться с бароном. Так что для него важнее, получить знакомство вообще или ему нужен именно барон, уже это наводит на нехорошие мысли. Приблизиться к барону мечтали многие, но чтобы этого захотел боевой маг, какие же у него цели на самом деле? Ладно, сегодня он будет отдыхать, но завтра надо будет обязательно поговорить с бароном. Чья бы это ни была интрига, барон должен об этом знать. Откинувшись на спинку дивана, маг еще посидел, приходя в себя. Потом уже привычно запустил диагностику, но никаких особых изменений в теле не обнаружил. Так что тогда этот боевик сделал, что он чуть не выхаркал собственные легкие. Никаких признаков лечебных заклинаний, разве что едва уловимое ощущение присутствия в теле чужой магической энергии. Так что этот парень делал и делал ли вообще, и где таким методом лечения учат и где находится академия, в которой знают о его болезни. Вопросов все больше, а ответов нет. Ладно, для него сейчас важна только поездка, и ради этого можно стерпеть почти все. А я возвращался к себе в растрепанных чувствах, с ощущением, что я крупно накосячил. Я ведь чего хотел? Познакомиться с какими-нибудь аристократами, войти в их круг, начать новую жизнь хотя бы в этом королевстве. Но это только в кино аристократы ходят по улицам и запросто ручкаются с простым народом. А на самом деле они предпочитают общаться в своем кругу, чужому туда просто так не попасть. Можно, конечно, использовать проверенные веками методы, познакомиться с какой-нибудь дочкой босса, влюбить ее в себя, войти в семью. Только вот жениться на первой встречной совершенно не хочется, и обманывать всех, изображая влюбленного, мне тоже не хочется. Да и папаши обычно с очень большим подозрением относятся к таким скороспелым женитьбам, справедливо полагая, что главной целью является наследство, а не их дражайшая доченька. Им бы по старинке, из своего круга, с теми, кого давно знают, с выгодой в виде объединения капитала, получения нового титула, положения и прочих вещей, которые меня совершенно не интересуют. Можно было бы использовать вариант случайного знакомства, оказаться где-нибудь рядом с молодыми отпрысками, проявить общие интересы, постепенно войти в доверие, а потом надеяться на то, что когда-нибудь они могут познакомить с родителями, а потом и на прием какой пригласят. Только проблема в том, что у меня нет конкретной цели, и тратить время на общение непонятно с кем ради встречи снова непонятно с кем. Зачем мне это? Я почему ухватился за эту аферу с поездкой? Там я, наверное, смогу напрямую общаться с самим бароном, а не с его дочерью или женой, обязательств перед которыми у меня не будет никаких. А барон в качестве ответной услуги может представить меня кому-нибудь уже в столичных кругах, и я никому и ничем не буду обязан. А там уж все будет зависеть от меня. Какой-никакой, но опыт общения с аристократами у меня есть, спасибо Линаре, и уж что-что, но соблазнить какую-нибудь богатенькую вдовушку я, мне кажется, смогу не напрягаюсь. А это новые знакомства, связи. Можно, конечно, и в местный ресторан сходить, но у меня почему-то сильное предубеждение против знакомства с женщинами именно там, на природе, в библиотеке, на приеме, запросто, а вот в ресторане, мне кажется, на меня будут смотреть только как на кошелек на ножках, или как на существо, главная ценность которого – штаны и то, что в них. А мой главный прокол сегодня, что я немного раскрылся перед магом. Я хоть и усыпил его, но сам факт, что я смог определить болезнь, да еще и пытаюсь лечить, о многом скажет. Хотя, может, это и не прокол, а удачная импровизация. Да, маг точно заинтересуется мной, но предъявить мне будет нечего. Что-то вижу. И что, мало ли какие скрытые способности организма, как-то непонятно лечил. И что, это может привлечет целителей, но я всегда могу сделать удивленные глаза. Ну, вылечил, но это тайные знания, передававшиеся по наследству от отца к сыну. В конце концов, мне ведь надо как-то привлечь внимание сильных мира сего, чтобы они посчитали меня полезным, но в этом деле главное, не перестараться. И еще надо заново проверить и обкатать свою легенду. А то ведь кто-нибудь с дуру захочет проверить, а учился я или в Палнере, или в Глансере. Глансер даже лучше, потому что это где-то там, очень далеко, хрен доедешь. Нужны будут очень веские причины тащиться несколько месяцев в такую даль для проверки моей легенды, а я очень постараюсь не давать таких поводов. Я только молодой маг, отправившийся путешествовать, и решивший пока пожить именно здесь. А все остальное, это только моя жизнь, которая никого не касается. Ну а дальше пошла текучка. Когда на следующий день приехал к магу, в гостиной уже стоял симпатичный топчан с кожаным верхом, и тазик приготовили чуть сбоку, чтобы не бегать, если приспичит. Я уже настроился на лечение, на 10 раз проиграл в уме что и как делать, и этот раз прошел заметно легче, чем вчера, и правое легкое дочистил, и левое полностью, а потом, осмелев, еще и подлечил легкие своей энергией. Разумеется, очень рискованно, но у нас впереди еще хотя бы 2 недели дороги, и если что-то пойдет не так, я, надеюсь, смогу это обнаружить и исправить. На 3-й день встретился с наемниками, сказал, что согласен, обговорили что и как, снова к магу. На этот раз решил заняться печенью, сделал не все, но достаточно много. А вот когда маг стал вставать, и взгляду открылись подложенные тряпки и живот, залитые кровью, слуга мага чуть не бросился на меня с явным желанием убить. Ладно, хоть маг успел его остановить, а то даже не знаю, кто бы в этот день умер, или я, или слуга. Зато было весьма интересно наблюдать за выражением лица мага и его слуги, когда живот отмыли от крови, а на нем ни единой ранки. Удивление, недоумение. Мне понравилось. На земле одно время были модны чудо-врачи откуда-то из Юго-Восточной Азии, которые, якобы, были способны голыми руками залазить прямо в живот пациенту, удалять что не нужно, а потом даже ран не оставалось. Наверное, и про меня когда-нибудь будут рассказывать что-то подобное. Пока чистил печень, выяснился весьма интересный момент. Оказалось, что тканям органов совсем не обязательно соприкасаться друг с другом, чтобы я мог создать канал для вывода гадости из организма. Не сразу, но заметил, что энергия, управляемая моей волей, сама может создавать некую магическую трубочку без всякой материальной основы, так что гадости жидкости я могу вывести из организма в любой момент и в любом месте, не перегружая и не заражая повторно другие органы. Этакий хирургический дренаж, только в магическом исполнении, а это такие перспективы в лечении.